Уползла сестрица, а черепаха осталась у большого камня зайца поджидать. Вот и солнце взошло, птицы проснулись. Ждет черепаха, волнуется, а вдруг не придет заяц? Тогда все ее труды пропадут. Эй, черепаха, я здесь! Ну, наконец-то! А вот и я, соседка, не опоздал. Привет, зайчик, а я уж думала, не придешь. Ну что ты, тетушка, уговор дороже денег. Ну, значит так, бежим от этого камня, ага, вон до того деревца. И обратно, как договорились, я готов. И я. Ну тогда... Раз, два, три! Догоняй, тетушка! Рванулся заяц, бежит, оглядывается, а черепахи в густой траве не видать, не слыхать. Обрадовался, конечно, не догнать его черепахи. Решил не торопиться, бежит себе трусцой, а вот и кривое деревце. Фу! Вот и добрался. А черепахи сюда и до вечера не дойти. Решил заяц отдохнуть немного. Прилег в тени деревца, лежит на мягкой травке, мечтает. Будет теперь черепаха моих зайчат день и ночь нянчить. А я буду спать, сколько хочется. И вдруг, что такое? Кто-то в траве зашуршал. Заяц насторожился, уж не змея ли? Глянул туда, глянул сюда. Ой! Заяц прямо остолбенел. Из густой травы на него смотрела тетушка-черепаха, приветливо моргая своими глазками. Привет, зайчик! Вот тебе раз. Заяц от изумления даже шевельнуться не мог. Только глаза выпучил. Вот так сюрприз. Черепаха. Откуда? Ну, не иначе, как с неба свалилась. Наконец опомнился заяц и кинулся назад, к большому камню. Теперь уж он не оглядывался, мчался, как ветер, будто за ним неслась стая волков. Подбежал заяц к большому камню. Да так и ахнул. Навстречу ему, как ни в чем не бывало, бодро шагала черепаха и весело подмигивала. У зайца даже ноги подкосились. Привет, зайчик! Ты что здесь делаешь? Да вот тебя поджидаю, а тебя все нет да нет. Думаю, уж не заблудился ли. Ты что же, ты по воздуху летаешь? У каждого свои секреты. Тебя вон ноги выручают, а меня голова. Ну что, зайчик, кто тут у нас самый быстрый зверь, а? Смотрит заяц на соседку и думает: вот позор так позор, черепаху не мог обогнать. Соседи узнают, засмеют, всю жизнь будут говорить: а вон тот самый заяц, который не мог обогнать черепаху. Ой, ужас. А черепаха говорит: ну что, зайчик, приуныл? Может, тебе для меня капусты жалко? Помнишь наш уговор? Ой, да что капусты, капусты? Я тебе целый качан принесу. Ну вот и молодец. Да какой-то молодец. Позорил всю породу зайчью. Теперь дразнить будут, черепаху не догнал. Эй, ты, зайчик, не бойся. Я про этот случай никому не скажу. Ой, правда, тетушка? Правда. Ой, ой. Вот спасибо-то. Только и ты, милый друг, больше не хвастай, что ты самый быстрый зверь на свете. Ой, что ты, тетушка, и сам не буду, и зайчатам прикажу. Вот как. Принес заяц черепахе большой качан капусты, поблагодарил за науку и с тех пор никогда над слабыми не смеялся и не хвастал. Ну вот и вся история про зайца и черепаху.